Некромант активирует манипуляции, давая мертвым телам доступ к магическому дару. Три жатвы врезаются в толпу. К такому культисты не готовы, и некромантов становится 10. Семеро бросаются к воротам, поднимать брус. Трое повторяют атаку. По ту сторону моста десятки мертвых ног бьют в камень. Нежить срывается с места. В бой вступает Карос. Мучительное пламя волной проносится по залу, пожирая и возящихся с брусом мертвецов, и оказавшихся на пути культистов. Смертей много, но поднимать Варкастеру некого. Здесь его снова трое. Ульгрим пытается достать ритуалиста, но сталкивается с плоскостью зеркала и реактиса. Жатвы мчатся к Каразу и бессильно разбиваются о границы ритуальной фигуры. Новых смертей лишь две, уцелевшим культистам удается рассредоточиться. Метка Вендиго, проклятие слабости, дурной знак, разложение, черная смерть, жатва. Варкастер рассыпает врагов шквалом заклинаний, увы, лишь низкоуровневых. Манипуляции вкупе с владычеством и целая армия мертвецов требуют слишком много внимания. Кто-то падает, кто-то кричит от боли, магия некроманта находит свои жертвы. Но уже сообразившие что к чему, культисты мгновенно уничтожают нежить и контратакуют. Их все еще слишком много. Пламя, молнии, зачарованные пули. Из трех медиаторов некроманта целым остается один. Ульгрим совершенно непостижимым для Варкастера образом умудряется разминуться с атаками. За спиной Караза начинает закручиваться багровый вихрь портала. Мертвецы достигают ворот. Бегущий первым, мертвый мутант вскидывает окостеневшую руку, превращенную в наконечник тарана, и на полной скорости врезается в створки. Скрежет стали, хруст костей, треск дерева. Рука огромного мертвеца пробивает ворота подобно копью. Пролом мигом окружает остальная нежить, и незнающие боли пальцы вцепляются в края дыры, выламывая дерево. Не отрываясь от своего заклинания, Каррос раздает команды, часть культистов спешит к воротам, часть обрушивается на Ульгрима, вынуждая его отвлечься от ритуалиста. Последний мертвец-медиатор Варкастера швыряет в сторону ворот печать поглощения и тут же сгорает, но мечник уже обеспечил его замену. Хаос царит на поле боя, выкрикивает команды Каррос. Становится все плотнее портал за его спиной. Кружит по залу Ульгрим, стараясь пробиться к ритуалисту. Гибнут культисты, пытаясь остановить мечника и совладать с поднимаемыми Варкастером раз за разом мертвецами-магами. Горит нежить, стремясь к пролому в воротах прямо сквозь швыряемые культистами заклинания. Отвлекающий маневр удался полностью. Все заняты. Никто не видит, как бежит по мосту живое тело Варкастера. Лишь когда тот отменяет все заклинания, и нежить оседает бессмысленной мертвечиной, кто-то замечает через пролом неладное, кричит предупреждение, но уже поздно. Алый поток из стрел рока обращает в прах и мертвецов, и ворота, и культистов. Гаснет так и не сработавший портал, прервав ритуал, Каррос прыгает в сторону, уходя из-под атаки. Меч Ульгрима оказывается на его пути словно случайно, но едва ли можно случайно отрубить человеку голову. А маг не останавливается, продолжая добивать культистов. Громоздкое владычество и куча мертвецов больше не сдерживают подобравшегося к врагу некроманта, и десятки заклинаний крушат камень, слизывают плоть с костей, да капли выжимают жизнь из тел. Варкастер. Крик Ульгрима заставляет увлекшегося мага обернуться. Вопреки естественному порядку вещей, обезглавленное тело Каразани упало на камни и теперь медленно поднимается в воздух. Бьющая из рассеченной шеи кровь парит над трупом, закручиваясь в изломанные надписи на непонятном языке. Маг не удивлен, посмертный призыв среди культистов не новость. Вот только на труп Караза определенно явится не рядовой пожиратель. По ушам Варкастера бьет перепад давления, тело ритуалиста разлетается кровавыми ошметками. На мгновение мир вокруг обращается в собственный негатив. Демон велик, 5-6 человеческих ростов, макушкой угловатый, словно пень сломанного дерева, он едва не задевает потолок зала. Тело бугрится узлами антрацитово-черных жгутов, текстурой напоминающих кору, но отдающих склизким блеском животных потрохов. Вместо рук – пучки щупалец. Опирается монстр на бесчисленное множество коротких и толстых обрубков. Мобильность невысокая. Хорошо, успевает подумать Варкастер, а потом удар сбивает его с ног. Некромант падает в багровое зарево рефлекторно поставленной печати поглощения. На миг он чувствует чужую жизнь, но поток тут же иссякает. Маг пытается подняться. На этот раз он успевает заметить атаку, в полу открывается крошечный портал, из него вырывается щупальце и захлестывает шею некроманта. Кровь дрига и призрачные узы нивелируют угрозу удушения, но маг оказывается прикован к месту. Через щупальца печать поглощения тянет жизнь демона, однако ее слишком много, а тот не собирается ждать. Выпущенную хтонийцем стрелу рока некромант развеивает касанием хаоса, как и последующее мучительное пламя. А вот на неизвестный магу фиолетовый вихрь, ползущий к нему от демона, контрзаклинание не действует. Щупальце вдруг конвульсивно сжимается, в уши врезается гневный рык твари, Варкастер чувствует, что свободен. Перекат, и он вскакивает на ноги. Дергающееся на полу щупальце заканчивается истекающим кровью срезом. Ульгриму удалось подобраться к демону и отсечь конечность. Толчок в спину заставляет мага пошатнуться. Призрачные узы сообщают о боли под лопаткой. Раздается выстрел. Не все культисты мертвы или бежали. Варкастер отмахивается от людей пачкой заклятий. В него вливается чужая жизнь. Пуля ворочается, выходя из тела. Куда больше культистов мага волнует вызванный противником вихрь. Коих обнаруживается два, еще один кружит вокруг демона, отгоняя Ульгрима. На мечнике же сосредоточена большая часть щупалец. Порталы мелькают один за другим. Хлысты демонических конечностей возникают из ниоткуда, атакуя со всех направлений, но каким-то образом тому удается держаться. Одно неразличимо малое мгновение некромант колеблется. Он ведь предупреждал Ульгрима. Но хотя тактические решения накрыть весь зал печатями поглощения и будет верным, мечник показал себя достаточно эффективным соратником. Стратегически правильнее его сберечь для будущих битв. Маг бьет стрелами рока. Демон тоже. Алые молнии встречаются в центре зала, проходит друг сквозь друга. Варкастер собирает касание хаоса. Возникшие за спиной щупальца подсекают некроманту ноги. Он падает, и контрзаклинание уходит в пустоту. Не то прыжок, не то рывок вверх, прямо из положения лежа. Заклятие хтонийца проносится в каком-то миллиметре под магом. Еще в воздухе Варкастер швыряет в противника новую стрелу. Черная плоть шипит, исходит паром, но не более того. Демон устойчив к распаду. Приземляется маг прямо в фиолетовый вихрь. Паралич. Варкастер не может пошевелить и пальцем. Чем бы ни был этот аспект атаки, он не имеет отношения к физиологии, призрачные узы бессильны. Зато они защищают от остального, суставы трещат, кости гнутся, но магии демона не удается сходу его перемолоть. Маг ныряет в пол, оставляя вихрь наверху. Стоит вокруг сомкнуться уютным объятием камня, контроль над телом возвращается. Но здесь он слишком медлителен, а для распада каменные плиты не препятствие. Недолго думая, Варкастер выныривает обратно, сместившись лишь на несколько метров. Стоять столбом он больше не собирается и бежит, огибая демона по дуге. На этот раз, помня судьбу стрел, Варкастер пускает в ход смерть. А меж тем, Ульгрим не терял время даром. Щупальца, еще недавно так бодро мелькавшие в порталах, по большей части валяются на полу. Многочисленные обрубки на плечах демона кровоточат. Опорных конечностей у него также изрядно убавилось. Скособочившись, хтониец неловко топчется, пытаясь подставить мечнику менее пострадавший бок. Бой медленно, но верно превращается в избиение. Не сумевший реализовать козырь неожиданности, демон постепенно слабеет под действием поглощения, позволяя клинкам Ульгрима находить все больше уязвимых точек. Варкастер, уяснивший, чего ждать от врага, не подставляется и не останавливается, успешно парируя заклятия или банально уворачиваясь от них. К схватке присоединяется пяток адских гончих, обсидиановые клыки порождений бездны отлично дополняют атаки мечника. Через несколько минут бой заканчивается закономерно, хтониец оседает на полу неподвижной кучей мертвой плоти. Закат Варкастер и Ульгрим встретили наверху надвратной башни. Алхимический огонь давно погас, оставив после себя оплавившиеся подобно воску стены и запах сгоревшего мяса. Освобожденные пленники сбежали. Над захваченной крепостью висела тишина, нарушаемая лишь свистом ветра и криками птиц где-то в вышине. Некромант сидел под флагштоком, прямо на камне. Над его головой хлопало знамя Черного легиона, грязное и порванное, с трудом найденное на поле боя. Мечник устроился меж зубцами стены, беззаботно свесив одну ногу наружу и что-то уплетая из консервной банки, попавшейся ему при осмотре крепости. «Довольно неплохо», — разглагольствовал Ульгрим, помахивая в воздухе ложкой. «Думаю, я смог бы научиться предсказывать твои действия, если потренироваться». «Угу». «Не, только представь, ты бьешь заклинаниями не особо целясь. Игнорировать тебя вряд ли кто-то может». «Игнорировать? Ха». Хмыкнув, мечник зачерпнул ложкой содержимое банки и, прожевав, продолжил. «А дальше вилы. Или ты достаешь цель, или открываешь вектор мне. Беспроигрышный вариант, согласись, звучит неплохо, угу. Несмотря на однообразные ответы, рассуждение Ульгрима о совместной тактике Варкастер слушал с интересом. Хотя завершившийся бой прошел не идеально, победу они одержали вполне уверенно. Приходилось признать, окажись сегодня некромант в одиночестве, ему пришлось бы куда сложнее. Также обмолвки Ульгрима о том, как он строит в уме картину боя, перекликались с некоторыми приемами самого мага. Если удастся выделить паттерны поведения мечника и эффективно предсказывать его действия, закладывая те в расчеты. О, показались, наконец, прервал размышления некроманта Ульгрим, тыкая ложкой куда-то за стену. Поднявшись и подойдя к зубцам, Варкастер разглядел там, куда указывал мечник, небольшой отряд в характерной черной форме легиона. Выбравшись из леса, солдаты медленно и осторожно пересекали поле перед крепостной стеной, стараясь не попасть в сектор обстрела пулеметов. Они разряжены. Сложив ладони рупором, оглушительно гаркнул Ульгрим. Если его и услышали, то проигнорировали, отряд ничуть не ускорился. Тьфу, мечник сплюнул со стены, швырнул следом опустошенную банку и пробормотал нечто, что некромант не расслышал. Спрыгнув на пол, Ульгрим покосился на Варкастера и неожиданно спросил. Тебе не приходило в голову, как нам с тобой повезло? За секунду вспомнив дневные бои, некромант неуверенно уточнил. Какой момент ты имеешь в виду? Да я не про бой, поморщился мечник. Я так, в целом про мрачный рассвет. Знаешь, мне иногда снится, что всего вот этого нет. Живу я в столице да нельзя уважаемый, пускаю дуракам кровь на дуэльной площадке, заделываю кучу детишек и почтенно умираю от старости. А потом я просыпаюсь в своей палатке от того, что на стене снова стреляют. И знаешь, что думаю? Нет, озадаченно ответил маг. Опять кошмар приснился. Мечник рассмеялся, но быстро умолк, не получив поддержки от некроманта. Не понял, честно ответил Варкастер. Да, сложно с тобой будет, погрустнел Ульгрим. Просто подумай, что бы ты делал, будь сейчас мирные времена, где бы нашел вызов по силам, да и куда вообще приложил свою некромантию, не знаю, и я не знаю, а они знают, мечник неопределенно махнул рукой куда-то за стену, а по мне, если бы мрачный рассвет не случился, его стоило придумать, что для нас с тобой может быть лучше, чем война, которая не заканчивается. Задумавшись, Варкастер медленно кивнул. «Я знал, что ты поймешь», — мечник вновь похлопал мага по плечу. «В отличие от них, ладно, пошли, встретим наших, хаем, товарищей по оружию». Ульгрим направился к ведущему внутрь башни люку. Уже ступив на лестницу, он не оборачиваясь бросил последовавшему за ним магу. «Надо бы, кстати, тебе имя придумать, а то все безымянный, да безымянный». Маг насторожился. «Что-то было не так, меня зовут Варкастер, ты это знаешь». Но мечник продолжил, словно не слыша. «Хаем, может Наруто, рыбный рулет, почему?» Озадачился некромант. На это раз Ульгрим отреагировал. «Как по мне, в самый раз для того, кого не существует». «Что?» Из распахнутого окна доносился шелест листьев росшего у дома клена. Легкий ветерок приносил приятную вечернюю прохладу, а закат столь старательно окрашивал стены комнаты в феерию красок, словно звал. «Ну же, встань посмотри на меня». Но Мию оставалась глуха к этому зову, продолжая валяться на кровати и хмуро разглядывать бьющегося в потолок комара. Финансовые проблемы ее семьи остались в прошлом. Купленная еще год назад квартира занимала половину этажа, а сам дом стоял куда ближе к центру Канахи, чем тот неказистый барак, где прошло детство Мию. Доходы Кунаичи от боевых миссий позволили ее матери больше не работать, а заниматься домом, как пристало, в понимании горожан, приличной женщине. Отец, столяр по профессии, больше не выбивался из сил, работая на мануфактуре, а открыл собственную мастерскую. Былые размышления о непыльной службе в администрации нынче казались Хирана до смешного нелепыми. Каков бы ни был риск, именно боевые позволили так быстро и легко решить все проблемы. По крайней мере, до последнего времени Мию казалось, что все проблемы решены. Раньше Кунаичи всегда нравилась атмосфера у нее дома, долетающие из кухни тихие разговоры родителей, возня в соседних квартирах, непередаваемый родной запах, сплетающийся из невесть каких ноток. Она давно могла съехать и жить отдельно, но Мию было приятно возвращаться сюда, приходить в конце дальней дороги не в пустые и холодные комнаты, а в уютный, наполненный ароматом выпечки дом, окунаться во внимание и радость родителей, улыбаться украдкой, наблюдая за поднятой ими хлопотливой суетой. Узнавать, уплетая незатейливую домашнюю стряпню, нехитрые новости из жизни обычных горожан. Увы, на этот раз возвращение вышло скомканным. Нет, внешне все оставалось как обычно, и стряпня, и чувства домашних, и разговоры. Но к своему неприятному удивлению Мию обнаружила, что встреча больше не доставляет ей прежней радости. Наблюдая за родителями, Кунаичи никак не могла отделаться от мыслей, до чего те шумные, неловкие, хрупкие. Совсем как жители Касаку. Разлетающийся вдребезги каменный дом, осколок кирпича, бьющий в висок испуганную горожанку. Всего лишь царапина. Для шиноби, на секунду ставший бессмысленным взгляд, и облако праха покидает опустевшую одежду. С возвращения в Канаху прошло уже 2 дня, но Мию никак не удавалось отрешиться от этого нового ощущения. Глядя на простых горожан, даже на собственных родителей, она вдруг стала видеть не людей, а всего лишь статистов в театре, массовку в спектакле под названием «Жизнь», главные роли в котором играли шиноби. Как она ни старалась, но избавиться от такого взгляда на мир никак не удавалось. Урок, преподанный мертвителем, едва ли осознанно, не хотел забываться. Они мало живут, они часто болеют, они могут поскользнуться на ровном месте и умереть, свалившись с лестницы. Они не знают обжигающей силы срывающейся стенки цучакры, дрожи удерживающих печать техники пальцев. Они не заглядывали смерти в лицо, не чувствовали, как кто-то стоит за спиной. Всего лишь люди, люди, со своими приземленными заботами. У соседа Кинжоу сын пьет, у Акимицу сана внучка сбежала с хахалем в такую даль, аж в Танзаку. Надо бы новый шкаф сделать, и дочку пора замуж пристроить. Прошептав одну из тех фраз, которыми в моменты раздражения бросался Саске, Мию перевернулась на живот, накрыв голову подушкой. Помогло слабо, голоса родителей оставались отлично слышны. Те, конечно, знали, что слух у нее великолепный, как у любого шиноби, но не понимали насколько. А Мию всегда стеснялась объяснить, находя обычно нечто милое в фоне из простых обывательских разговоров. Но сегодня те вызывали лишь глухое раздражение. Кунаичи всегда недоумевала, почему в ближайшем окружении шиноби так редко можно встретить неодаренных. Даже знакомые ей бесклановые все как один дистанцировались от родственников. Раньше Мию это казалось всего лишь проявлением снобизма. С ней-то уж такого никогда не могло случиться. Потом пришел Наруто и показал место неодаренных в мире. Умом Мию понимала, что на совести Намикадзе сотни, если не тысячи смертей, своими глазами видела последствия его действий для Касаку. Она должна была скорбеть, но скорбеть не получалось, и Кунаичи не понимала, когда успела стать настолько равнодушной к чужим смертям. Даже разозлиться на мертвителя по-настоящему не удавалось. Тот был всего лишь собой. Главным героем в этом спектакле, шиноби, гением, отбирающим жизни по самому древнему и самому главному праву, праву сильного. Но мало того, что ей не удавалось разозлиться на Наруто. Стоило только задуматься о случившемся, и раз за разом мысли Кунаичи соскальзывали к другому. Удар, выбивающий дух, но выводящий ее из-под атаки. Белая вспышка, чудовищный жар. На какой-то миг она поверила, что Наруто умер. Спас ее, но ушел сам. По-настоящему, навсегда. Поверила, что больше не будет равнодушного, но надежного присутствия. Не будет привычных это секреты воронов, а потом пламя опало. Отбросив подушку, Мию протянула руку к накинутому на спинку стула жилету, нашла в карманах праховый синбон и поднесла его к глазам. Правда была в том, что чем дальше, тем больше мертвитель восхищал ее. Даже Сазасэси, легендарная техника регенерации Синджу, бледнела на фоне запредельной живучести Намикадзе. Пусть даже технически живучестью не являющейся. Да, ей никогда не овладеть провозвестником смерти, но Мию не могла не думать. Может быть, есть другой путь, путь, которым она сможет пройти. Каждый раз, возвращаясь к этой мысли, Мию невольно ощущала стыд за то, что думает о силе, а не скорбит о тех, кто оплатил ее своими жизнями. Стыд и страх. Страх от того, что скорбеть не получается. От самокопания Мию отвлек стук в дверь квартиры. Мигом вскочив, Кунаичи принялась собираться. На этаж вела скрипучая деревянная лестница, но она не слышала шагов, а значит, пришел шиноби. Опять курьер из госпиталя. Мать открыла дверь, из прихожей раздался знакомый голос, и Мию замерла. «Здравствуйте, Хирана-сан, полагаю, ох, вы, должно быть, Учиха-сама, какая честь, прошу, проходите». Саске, Конечно, знал, где она живет, но не заходил ни разу, да и не в его стиле было являться без приглашения. Выглянув в коридор, Кунаичи бросила взгляд на соратника, убеждаясь в своих подозрениях. Пусть Учиха оказался расслабленным, но Мию знала, на что смотреть. За беззаботной улыбкой пряталась нешуточная тревога. «Нет-нет, я буквально на минутку. Мию», — заметил мечник Иринина, — «у нас внеплановая тренировка. Не забудь сумку». Последнее замечание заставило встревожиться Кунаичи. Неужели что-то случилось с Шикамару, но зачем тогда Саски приплетает какую-то тренировку? Подхватив сумку с медицинскими припасами, она поспешила к выходу. Удачной тренировки, донеслось ей уже в спину прощание матери. Судя по голосу, та улыбалась. Мию запнулась, уловив двусмысленность тона, и метнула из-под тишка взгляд на Саски. Однако тот ничего не заметил, чем-то слишком озабоченный. «Что случилось?» – спросила Кунаичи, когда они оказались на улице, подальше от лишних ушей. «Не здесь», – мечник огляделся и подхватил Мию под локоть. Мельком та отметила, насколько выросло мастерство Саски во владении Хирайшином, на создание техники у него ушла буквально пара секунд, да и прыжок привел их сразу в подземелье, минуя промежуточные маяки. Раньше он так далеко не дотягивался. «Ну, теперь-то расскажешь», – не вытерпела Мию, спеша по ведущему к полигону коридору следом за широко шагающим мечником. «Что-то с Шикамару, с Наруто, Наруто». Мию на мгновение остановилась от неожиданности, потом поспешила догнать Саски. «Да что с ним может случиться? Сейчас покажу». Они вышли на полигон, и Учиха кивком указал в угол, облюбованный Наруто для медитации. К недоумению Мию, тот и сейчас сидел там, скрестив ноги в позе лотоса, закрыв глаза. Намикадзи замер привычной статуей, погрузившись в свои студии, целый и невредимый. И что с ним? Вместо ответа Учиха подошел к другу и без какого-либо пиетета отвесил тому мощную затрещину. Намикадзи удар пропустил, никак не среагировав. Голова дернулась, тело качнулось, на мгновение замерло и вернулось в прежнее положение, выпрямившись, словно попавшие под шквал дерева. Глаза он не открыл. «Он так вторые сутки сидит», — хмуро пояснил мечник. «Не реагирует ни на что. Совсем. А ты пробовал?» «Пробовал», — перебил Мию Саски. «Тоже не помогает. С привычкой Наруто вечно погружаться в медитации, они давно обговорили набор тревожных сигналов, которые, как тот заверял, вырвут его из самого глубокого транса». Так, опустившись на колени рядом с Наруто, Мию активировала Шассин. Методично и последовательно она проверяла соратника, хмурясь все больше. Тело Намикадзи работало как часы, все органы находились в идеальном состоянии. Самой большой странностью было отсутствие крови Дрига, и Ринин уже не помнила, когда видела Наруто с неактивными имплантами. Более того, даже его очаг чакры, казалось, притух, словно камин, в который давно не подбрасывали дрова. К голове Мию потянулась в последнюю очередь. От нее не укрылось, как старательно Наруто избегал обследования мозга. Что совсем не удивляло, те редкие и краткие осмотры, которые ей все же удавалось провести, вызывали множество вопросов, которые она, конечно же, никогда не задавала, молча пополняя копилку странностей мертвителя Намикадзи. Однако сейчас даже обычная аномальная активность в голове Наруто стихла практически до нуля. Он явно не спал, бодрствовал, но не мыслил. Закончив обследование, Мию в задумчивости уставилась на соратника, пытаясь ухватить забрезжившую где-то на краю сознания ассоциацию. Она знала, как выглядит мозг человека в трансе. Даже в самом глубоком из них картина не дотягивала до той, что демонстрировал Наруто. Из него будто вынули разум, оставив тело ждать. И тело ждало, словно преданный пес, брошенный на перроне уехавшим хозяином. Мию передернула плечами, ощутив, как по спине пробежали мурашки. «Я не знаю, что с ним», — обернулась она к Учихе. «Метаболизм замедлен, словно в трансе, но мозг он вообще не мыслит. Но Наруто и не в коме, периферийная нервная система работает. Я не сталкивалась с таким состоянием. У меня ощущение, будто он просто...» Мию замялась, подбирая слова, куда-то отлучился из тела. К ее недоумению, Учиха не только не удивился, но даже как будто немного просветлел лицом. «Ага, звучит логично». «Логично?» – переспросила Мию. «Если честно, с точки зрения медицины, это абсолютный бред. Его надо в госпиталь показать Синджу сама». «Никакого госпиталя», – отрезал Учиха. «Ты слышал, что я сказала? У него мозг почти не работает», – попыталась достучаться до мечника Мию. «Он почти мертв». «Ну да, покивал Учиха. Наверное, когда Орочимару его голову превратил в факел, мозгу работалось гораздо лучше. Мию, уже открывшая рот для новых возражений, запнулась, вспомнив недавний бой. «Это называется чистый разум», – нехотя буркнул Учиха. «Мышление Наруто не зависит от мозга, тот всего лишь, ХМ, телефонный аппарат, через который Наруто связывается с реальностью. И твое предположение звучит правдоподобно, похоже, он, так сказать, не может взять трубку со своей стороны». Мечник замолчал, оборвав фразу. «Но почему?» Не дождавшись продолжения, тихо спросила Мию. «Не знаю», Саске отвернулся, глядя на Наруто. «Такого никогда еще не было, даже». Иринин замялась. О прошлой жизни своих друзей она старалась не спрашивать. «Нет, никогда», покачал головой мечник. «Не знаю, что случилось, но Иринин и Наруто не помогут». Повисла тишина. «Что будем делать?» Наконец решилась спросить Иринин. Саске ответил не сразу, пристально разглядывая замершего друга. «Я не знаю, Мию». Кунаичи понадобилось пара секунд, чтобы совладать с лицом. На ее памяти мечник впервые расписывался в собственном бессилии. К счастью, Учиха смотрел в другую сторону и ничего не заметил. «Надо перенести его в процедурную и раздеть», — помедлив, высказала она мысль. «Зачем?» — растерянно посмотрел на нее мечник. «Так будет удобнее. Его метаболизм замедлен, но не остановлен. Если он продолжит оставаться в этом состоянии, рано или поздно», — Учиха выругался, прервав кунаичи. «Я понял». С помощью Ирин Дзюцу Мию заставила мышцы Наруто расслабиться, тело перестало возвращаться в позу для медитации. На пару с тихо ругающимся мечником они перенесли соратника. Когда все было готово, и Намика Дзи замер на процедурном столе, укрытой простыней, Мию еще раз задействовала шассины, не найдя изменений в состоянии пациента, потянулась к своей сумке. «А это что?» Подозрительно покосился мечник на подготавливаемую Иринином капельницу. «Физраствор, обезвоживание не пойдет ему на пользу». Снова буркнув себе под нос что-то нелестное в адрес Наруто, Саски нервно закружил по процедурной. «Ты же понимаешь, что долго мы его так держать не сможем». Разобравшись с трубками, обратилась к мечнику Мию. «Рано или поздно, его начнет искать хотя бы Хокаге. Хокаге не в Конохе, и в ближайшие недели не вернется. А без Хирайшина сюда не попасть. Да и думаю, дней пять никто о Наруто не забеспокоится. А дальше? Дальше это будет уже не важно. А чем ты?» Встревожилась Мию. «Наруто нужно отдыхать. Не телу», кивнул мечник на стол, «а самому Наруто. Тому, кто по другую сторону телефона», тихо уточнила Иринин. «Угу». «Активно сражаясь, он может протянуть, при крайней необходимости, суток трое. Сейчас же, не знаю, смотря чем он занят. Будем ждать до недели, если к тому времени не очнется». Учиха, запнувшись, отвернулся. Повинуясь внезапному порыву, Мию шагнула к мечнику и обняла его, прижавшись к спине. «Все будет хорошо, это же Наруто. Уверена, он знает, что делает». «Ну, да». А вот в голосе мечника уверенности не слышалось. С климатом в стране железа не повезло. Хоть она и лежала на широте страны молний, большую часть ее территории занимало высокогорное плато, с юга обрамленное еще более высоким хребтом, а на севере обрывающиеся в ледяные воды моря Сенсаа. Сложившаяся в результате весьма неудачная роза ветров и определяла сезоны этой страны, короткое сумрачное лето и ошеломительно холодную снежную зиму. О земледелии в этих краях говорить не приходилось, страна жила исключительно за счет экспорта железа, закрывая добрую половину мировой потребности в данном ресурсе. Помимо ископаемых, у нее был лишь один товар – нейтралитет. Расположенная практически на равном удалении от Конохи и Вайкума, страна железа выделялась не только климатом, но и отсутствием шиноби. Здесь их место заняли самураи, также последователи Рикуда. Они по-своему толковали учение ниншу и создали отдельное боевое искусство, овладевая чакрой собственными методами. Увы, тягаться с ниндзюцу оно не смогло, и путь самураев не получил широкого распространения за пределами их родины. Однако здесь они представляли собой достаточную силу, чтобы соседи не покушались на богатство страны железа. Состоящие на службе дайме, самураи не обладали независимостью и не имели собственных интересов в политике шиноби. Все это в сумме делало их идеальными посредниками, и когда Каге элементальных деревень требовалась площадка для переговоров, они обращались именно к дайме страны железа. Новый Гокаге Кайдан не стал исключением. В этом был несомненный плюс. Заранее известные места со временем и стали ключом к операции. С другой стороны, пребывание здесь оставалось сущим мучением. Раса банально мерз. Внизу, в долинах, лето еще только-только начало сдавать позиции, но на высокогорье лужи по ночам уже промерзали насквозь. Дующий над каменными пустошами пронизывающий ветер вынуждал щуриться, выбивая слезы из глаз, и играючи проникал под одежду, заставляя жителя пустыни зябко передергивать плечами. Умом Казекаги знал, что на самом деле ему не холодно, уж согреться чакрой шиноби С-ранга в состоянии. Ощущение лежало в области психологии, и это тоже был плюс. Плодородные равнины страны огня, хоть и не жаркая пустыня, все же у Минато, их коренного жителя, здешний климат должен вызвать аналогичные ощущения. Еще один кирпичик в основании плана. Вот только здесь и сейчас эта раса мало утешала. Подкинув сушняка в костерок, разведенный не столько ради тепла, сколько для уюта, Казекаги поднял голову и бросил поверх стены расщелины тоскливый взгляд на север. Если взять бинокль, замок самураев уже можно было разглядеть. Хотя по комфорту он не дотягивал и до приличной гостиницы, а по каменным коридорам вечно гуляли сквозняки, такая перспектива все равно выглядела привлекательнее продуваемой всеми ветрами пустоши. Увы, приходилось сидеть на месте и ждать ее. «Ты правда думаешь, что это поможет?» — молчание нарушил Гаара. Прислонившись к камню напротив Казекаги, Джинчурики мрачно смотрел в огонь. Заговорив, взгляд на отца он не поднял. Этого вопроса Раса ждал давно, но на удивление новость о собственном обучении у Джинчурики восьмихвостого Гаара воспринял спокойно, проделав весь путь до страны железа без каких-либо возражений. «Пожалуй, требовать большего было бы чрезмерно. Это лучший шанс, который у тебя будет», — сухо ответил Казекаги на вопрос. Нестабильность Джинчурики и Чиби была давней проблемой. С детства Гаара балансировал на самой грани. Вопрос, не пора ли от него избавиться и попробовать с новым сосудом Биджу, поднимался в руководстве Суны не раз и не два. Для самого Джинчурики такое положение дел тайной не было. В свое время Раса объяснил ему ситуацию, рассчитывая тем самым замотивировать сына взять под контроль свои силы. Увы, корень бед оказался в скверной печати, дающей Биджу слишком много воли. Винить же ребенка, что тот не совладал с характером древнего чудовища, если рассуждать беспристрастно, просто глупо. И все же, несмотря на доводы разума, в глубине души, Раса считал, что Гаара мог бы справиться лучше, учитывая, какую цену пришлось заплатить за его появление на свет, но и позволить просто списать в расход младшего сына Казекаги не мог. Хотя порой и испытывал подобное искушение, каждый день видя живую причину гибели своей жены. Понимая иррациональность таких взглядов, Раса старался рассматривать Гаару как последний подарок Карура и подходить к связанным с ним вопросам беспристрастно. И представившуюся в лице Эя возможность он упускать не стал. «Я не совсем понимаю, почему ты решил им довериться?» — Гаара метнул на отца косой взгляд и тут же отвернулся. «Ты всю жизнь твердил, что я стратегическое оружие, а теперь доверяешь меня Джинчурики другой деревни. Киллер Би сильнее меня, даже без учета его особенностей. По сути, я окажусь в его полной власти. То, что Киллер Би, носитель Хачиби, каким-то образом сумел договориться со своим Биджу, секретом уже не было. При нападении на Кибадзё он продемонстрировал полную, восьмихвостую форму Биджу, а потом спокойно вернулся в человеческий облик. И в переговорах прозрачно намекнул, что можно попробовать договориться и с другими хвостатыми, что критически важно для Джинчурики Однохвостого, которому недоступно множество промежуточных трансформаций. Идея договариваться с демонами Расе в голову никогда не приходила, но показалась достаточно оригинальной. Как минимум, это был свежий взгляд на проблему, вдобавок уже доказавший правильность в одном случае. Кума предоставила достаточные гарантии безопасности, меж тем ответил Раса на вопрос сына. «Какие? Тебе это знать не нужно». На самом деле гарантии были не так уж бесспорны. Обучение Гаары во многом стало жестом доверия. Раса не хотел говорить об этом вслух, но в душе признавал, что времена могущества Суны давно минули. Последние годы деревня, скрытая в песке, с трудом оправдывала звание великой. Потери в последних двух войнах серьезно подорвали боевую мощь никогда не отличавшихся численностью шиноби песка. Как ни старался Раса лавировать в мутных водах политики, перспектива уйти на вторые роли при ком-то более могущественном становилась с годами все реальнее. И пока у него еще оставалась возможность выбирать, он предпочел Кума, чему в определенной степени поспособствовали уникальные возможности Киллера Би. К тому же с облаком Суна сталкивалась куда реже, чем с другими Кокуризата, банально в силу географического положения, что означало меньшее недовольство, когда реальное состояние дел в их свежеиспеченном союзе станет достоянием гласности. Гаару полученный ответ явно не удовлетворил, однако продолжить расспросы ему помешало появление Баки, одного из телохранителей Казекаге. «Идут». Помимо Джинчурики Восьмихвостого сопровождали еще двое шиноби. Обоих раса знал в лицо. Даруи, флегматичный темнокожий мечник, был довольно известен, как носитель кекки Гинкай Рантона. Со вторым спутником Райкаге, Ши, бледноватым блондином, раса уже недавно встречался. Тянуть время и не стал, и сразу после краткого обмена приветствиями спросил: «У тебя все готово?» «Да», кивнул раса. «Мой агент все сделал. Ловушка расставлена и взведена. Это точно сработает?» «Конечно, не точно», пожал плечами Казекаге. «У меня, как ты понимаешь, не было возможности проверить. Но Чиёбара сама расстаралась для такого случая, уж не сомневайся». Не дав ее прокомментировать ответ, раса сам задал вопрос, указывая на Ши: «Как с твоей частью?» «У моих людей все прошло по плану», дождавшись кивка Райкаге, отчитался шиноби. «Активация вне стен, отошли чисто. Канаховцы ничего не заметили. Как скоро они забьют тревогу?» «Думаю, дней через 7-8», пожал плечами Ши. «К этому моменту Мината уже нужно достать», прокомментировал ей. «Сколько времени понадобится твоему средству?» Раса на секунду задумался. «Если доза будет регулярной, 5 дней должно хватить. Дальше ждать бессмысленно, лучше не станет. Или сработает, или нет. Значит, ждем 5 дней с его приезда и начинаем», отрывисто кивнул ей. «Если будет нужно затянуть переговоры, поприпираемся с тобой из-за контрибуции. Возьмешь на себя Мей. Не пытайся ее прикончить, просто сдержи, пока не ударит Джинчурики. Мината займемся мы с Куроцучи. Не могу сказать, что меня такой расклад огорчает», раса криво усмехнулся. «Внучка Анаки рвется в бой, еще как», поморщился ей. «Надеюсь, голову не потеряет при виде убийцы деда. Не зря же ей шляпу отдали». Раса кивнул и повернулся к настороженно слушающему разговор сыну. «Поступаешь в распоряжение киллера Би», Казекаге указал на здоровяка, все это время молча слушавшего разговор. Высокий и плотный, тот телосложением напоминал своего побратима, Райкаге, лишь незначительно уступая ему в габаритах и рельефности мускулатуры. Глаза шиноби прятал за очками с темными стеклами, плотно прилегавшими к лицу. Из-за плеча Би высовывались рукояти пары мечей. В отличие от многих джинчурики, он полагался не на одного лишь биджу. «Он посвятит тебя в план атаки», — закончил раса. «Вы собираетесь убить Мината Намикадзе?» На лице Гаары промелькнула тень удивления. «Это же объявление войны. Война и не заканчивалась». Глава 43. Странный разговор с Ульгримом заставил Варкастера насторожиться. Хотя мечник и отговорился неудачной шуткой, обострившаяся паранойя вынудила некроманта внимательнее наблюдать за происходящим в поисках новых странностей. И те не заставили себя долго ждать. Первым, на что обратил внимание маг, стал язык. Тот самый, из которого Ульгрим взял странное прозвище. Как ни старался Варкастер, он не мог вспомнить ни страны, откуда пришло это наречие, ни его название. Само по себе это еще ни о чем не говорило, в поврежденной памяти некроманта хранилось немало вещей, чье происхождение он затруднялся объяснить. Но по возвращении в усадьбу никто не смог ответить на вопрос, что же это за говор такой, и откуда он пришел. Притом все как один, от простого солдата до инквизитора, без труда понимали сказанное или написанное на нем. Второй странностью, подмеченной Варкастером, стали солдаты. Побудка, уход за снаряжением, тренировки, еда, все легионеры жили в абсолютно одинаковом цикле. Никто не пытался увильнуть от обязанностей. Никто не выделялся ни успехами, ни провалами. Не было драк и конфликтов. Не люди, а функции. Даже некромант понимал, что солдаты не должны вести себя настолько одинаково. Улучив момент, с помощью мертвой мыши и воли склепа он обследовал пожитки десятка легионеров, и те оказались столь же безлики. От исподнего до бритвы, от игл до перочинных ножей, вещи были одинаковы. Ни памятных безделушек, ни припрятанной банки консервов, ни игральных карт. Абсолютно ничего, ни следа индивидуальности. Финальным штрихом в творящемся безумии стал сам Варкастер, а точнее, его магия. Озадачившись расширением своего шпионского арсенала, некромант собрался было смастерить новое заклинание, но обнаружил, что просто не способен на это. Он легко мог вообразить владычество, стрелу рока и любое другое известное ему заклятие. Но стоило сделать шаг в сторону от привычных схем, и магия ускользала песком сквозь пальцы, разум не мог удержать простейшие конструкции. Принесенный этим открытием ужас стал для Варкастера новой, ранее не испытываемой эмоцией. Впрочем, быстро сменившийся сначала удивлением от собственной способности его испытывать, а потом и бесстрастным анализом происходящего. В том, что творится нечто ненормальное, сомнений не возникало. Оставалось только определиться, сошел с ума мир вокруг или он сам. Собственная ненормальность не была для Варкастера секретом. Причины ее также лежали на поверхности, вмешательство эфириала, выжегшего память, оставив от былого человека одну лишь магию. Именно к такому выводу приходил любой, кому случалось узнать историю некроманта. И Варкастер никогда не мешал людям заблуждаться. Однако сам он не был уверен, что ответ столь прост. Он не помнил откуда, но знал, как передвигаться под огнем противника, как противостоять магам и демонам, как организовывать отряды мертвецов и брать штурмом крепости. Мог планировать тактику и создавать новые заклинания. Хранил в уме обширнейшую энциклопедию магических знаний и сопутствующих наук. Его разум в бою работал с механической точностью арифмометра, превращая хаос в выверенные боевые формулы. За всем этим стояли не просто сухие знания, а многие тысячи часов подготовки. Зачем было эфириалу, творящему под себя орудие из смертного, оставлять все это? Или эти навыки он и привнес? Но можно ли поверить, что сущность, способная так легко и ладно перекроить чужую душу, будет изгнана не столь уж сложным ритуалом ни самой сильной ведьмы? Быть может, эфириал не создал орудие, а лишь извлек из футляра личности то, что было создано ранее. Не потерял ли при этом дух пару деталей, отвечавших за стабильность онного орудия? Хотя идея о собственном безумии казалась наиболее логичной, увы, она не вела к каким-либо практическим выводам. Если поврежденный эфириалом разум начал распадаться, Варкастер едва ли мог что-то сделать, на тот же разум опираясь. В этом случае оставалось лишь ждать конца. С другой стороны, одним из ключевых признаков безумия является неспособность безумия осознать. Исходя из последней идеи, некромант принялся искать другие объяснения. Первым на ум пришли козни врагов. Те же эфириалы, любители поковыряться в человеческом разуме. За примером далеко ходить не нужно. Да и хтонийцы способны порой удивить телепатической атакой. Однако, как Варкастер не старался, происходящее не складывалось в минимально адекватный план. Если солдаты под контролем, то почему атаки еще не последовало? Зачем нужен странный язык, и откуда он взялся? Его разум тоже вскрыт, раз и ему понятно это наречие, но кто и как мог блокировать способность создавать новые заклинания, не затронув использование старых? Побившись над проблемой несколько дней, Варкастер вынужден был сдаться. Если происходящее чей-то изощренный план, то разум, создавший его, превосходил самого некроманта на порядке. А пока Варкастер ломал голову над окружавшими его странностями, события развивались своим чередом. С падением врат темной долины хтонийцы отступили, отдав контроль над предгорьями легионерам и примкнувшим к ним некромантам ордена смертного бдения. Оставшиеся в окружении отряды противника планомерно уничтожались при деятельной поддержке Варкастера. Хотя создавать новые заклинания некроманты не мог, старые действовали безотказно. Нередко в паре с ним работал и Ульгрим. Каждый раз, сталкиваясь с мечником, Варкастер внимательно наблюдал за его поведением. Беспристрастно рассуждая, ничего подозрительного в действиях Ульгрима не находилось, тот полностью соответствовал своей роли. И все же, чем больше некромант наблюдал, тем сильнее крепла в нем уверенность, мечник чем-то неуловимо отличается от остальных. Странные, неуместные фразы, которые Ульгрим называл шутками, проскальзывали все чаще. Не только Варкастер их не понимал, что не удивляло, но и окружающие не особенно веселились. Об одной такой шутке Варкастер вспомнил в форте Харон. Древний оплот некромантов, несмотря на длительную осаду, так и не сдался, сохранив в целости все, спрятанные за стенами, в том числе обширную библиотеку. А несколькими днями ранее, именно в библиотеку Ульгрим посоветовал сходить некроманту в совершенно неуместной для этого ситуации. Поразмыслив, Варкастер решил подчиниться тихому шепоту интуиции. Даже если мечник спятил, отчего бы не ознакомиться с собранием, за века некроманты накопили богатейшую коллекцию, и сотни стеллажей терялись в темноте, подпирая собой высокие потолки обширного зала. Однако за годы войны библиотека пришла в полное небрежение. Когда-то она занимала несколько помещений, но затем ее уплотнили, хаотично распихав дополнительные полки по единственному залу. Некоторым книгам места не хватило, и теперь они громоздились стопками прямо на полу, то и дело преграждая магу путь настоящими баррикадами. Блуждая по залу, одну из таких куч некроманты задел, чем вызвал небольшой обвал. К удивлению Варкастера, страницы нескольких раскрывшихся при падении томов оказались девственно чисты. Изучив книги, маг обнаружил, что единственные слова в них – названия на титульных листах. Какое-то время некромант простоял, в задумчивости разглядывая находки, а затем потянулся к другим книгам из развалившейся стопки. Все проверенные им тома оказались также пусты. В тех, что имели название на обложке, оно дублировалось титульным листом. Остальные же не имели и этого. Помимо куда-то пропавшего текста, книги объединяла тематика, судя по названиям, посвящались они животноводству. Осененный догадкой, маг вновь углубился в книжный лабиринт. Объектами поисков стали работы по этике и стихосложению, агрономии и ветеринарии. Некромант высматривал все то, что не интересовало его абсолютно. Догадка подтвердилась. Если книги по магии, точным наукам и ремеслам были полны знаний, то все, что не представляло для Варкастера интереса, белело пустыми страницами. Исключения бывали, но редко. Из общего ряда заметно выбивалась лишь пара десятков романчиков, подчас весьма фривольных. Зато их все объединял тот самый язык, происхождение которого никто не знал. Спустя несколько часов, перерыв всю библиотеку, некромант, наконец, смог сформулировать новую теорию происходящего. Анализируя странный диалог с Ульгримом на стене врат, Варкастер сосредоточился на прозвище и языке, из которого оно было взято. Однако ключевой, как он теперь понимал, была последняя фраза: «Сойдет для того, кого не существует». Почему Ульгрим назвал его несуществующим? Быть может, потому, что так оно и было. В каждой школе магии имелись свои ультимативные заклинания. В некромантии таковым был провозвестник смерти, в магии бездны, одержимость. Арканисты использовали звездный договор, относящиеся к пятому кругу, безумно сложные и древние, они выступали своеобразным естественным экзаменом на титул архимага. Вот только критерием прохождения испытания служила отнюдь не способность активировать эти заклятия. Ровно наоборот, архимагом мог считаться тот, кто вырвался из их власти. Насколько эти заклинания были могущественны, настолько же опасны, даруя заклинателю уникальные преимущества и силы. Магия меняла саму его суть, вмешиваясь в тонкие механизмы души. Сохранять здравость рассудка под таким воздействием мало кому удавалось. И чтобы обезопасить себя, архимаги создали симулякров. Развивая чистый разум, любой достаточно талантливый маг приходил к расщеплению сознания, позволяющему делать несколько вещей одновременно. Симулякры являлись следующей ступенью этого навыка, представляя собой полноценный, изолированный от основного сознания слепок разума. Создаваемые до запуска опасных заклинаний, такие слепки выступали страховочным канатом. Замечая недопустимые аномалии в поведении основного сознания, они разрушали ставшие опасным заклинания. Что если он не Варкастер, а лишь его симулякр? Хотя идея отдавала безумием, она отлично объясняла происходящее. Разум архимага достаточно силен, чтобы создать для собственной тени имитацию реального мира. Однако Варкастер все же не демиург, его воображение несовершенно и ограничено личным опытом. Странное поведение окружающих тогда получало объяснение. Некромант никогда не обращал на них внимания. Этим же объяснялись пустые книги, его памяти нечем было их заполнить. Конечно же, ничтожная копия настоящего мага не способна разработать новые заклинания, да и вся ее магия лишь воображение основного сознания. В стройную картину не укладывался только странный язык, но, возможно, связанные с ним воспоминания недоступны симулякру. Оставалось понять, зачем Варкастеру могло понадобиться погружать свою копию в иллюзорный мир, а незнание симулякром своей цели и даже собственной природы – это часть плана. Или что-то пошло не так, хотя последний вопрос остался без ответа, в отличие от предыдущих теорий, это поддавалось проверке. Для начала некромант отправился на поиски шлюх. Первая же попытка выйти за пределы собственного опыта блестяще подтвердила теорию иллюзорности окружающего мира. Несмотря на обилие следующих за легионом маркетантов, во всем обозе не нашлось ни одной девицы легкого поведения. Черный легион дружно соблюдал целибат, ничуть тому не удивляясь и не противясь. Пока некромант прикидывал, как еще проверить на прочность границы основанного на его же опыте мира, Крит расшифровал записи, обнаруженные в логове Караза. Поднятый по тревоге, легион снялся с места, оставил недавно отвоеванные территории, пройдя вратами темной долины, продолжил наступление по Астеркарнской дороге к форту Икон. Какое-то время Варкастер рассматривал в качестве следующего эксперимента собственное неповиновение, но пока отложил этот вариант. Конечной целью атаки был Некрополис, древний город-могильник. Именно в нем, согласно записям Караза, хтонийцы готовили ритуал призыва Джашина. Ульгрим заявил, что имя демона неправильное. На этот раз Варкастер почему-то был с ним согласен. Посты самураев стояли через каждые 10 метров коридора. В своих причудливых доспехах замершие неподвижно воины казались статуями. Лишь вблизи становились заметны подозрительные взгляды, неотступно следовавшие за Минато и его провожатым. Все же интересно, сколько среди них сенсоров, в очередной раз промелькнуло в голове Хокаге. По правилам, на Гокаге Кайдан лидеры Шиноби могли взять лишь пару телохранителей. Однако и без дополнительной поддержки самураям остановить Каге не светило, сколько бы их ни было. Предоставляемая хозяевами выстуженного замка безопасность обеспечивалась не силой. Сверху крепость напоминала огромную пятилучевую звезду. Выделяемые шиноби комнаты находились в вершинах лучей. Каждый метр коридоров и залов контролировался целой армией воинов, среди которых скрывались сенсоры. Их единственной задачей было поднять тревогу, если кто-нибудь из гостей применит технику, пусть хоть Д-ранга. Предполагалось, что форы, даруемые ранним оповещением и сотнями метров каменного лабиринта, Каге хватит для обеспечения собственной безопасности. Умирать за шиноби самураи не собирались, стоит прозвучать сигналу тревоги, и воины сорвутся с места лишь за тем, чтобы покинуть крепость, предоставляя Каге самим разбираться друг с другом. Мысли о самураях промелькнули и растворились, не в силах отвлечь Минато от более важных забот. Перехватив поудобнее четверку бумажных папок, так и норовящих выскользнуть из рук, Хокаге в очередной раз вернулся мыслями к предстоящей встрече. Ми и Раса, скорее всего, прислушаются к его доводам. Саим сложнее, но тот называет Джинчурики восьмихвостого братом, и вряд ли это искусная ложь. Значит, аргументы на Райкаге подействуют, даже если тот не станет этого демонстрировать. Кто проблема, так это Куроцучи. Минато вздохнул. У Анаки из близких была только внучка, и он рассчитывал, что та окажется слишком молода для шляпы Каге. Не то он недооценил Кунаичи, не то что-то упустил во внутренней кухне и в Агакуре, но теперь предстояло иметь дело с новой, обозленной лично на него, Цучикаге, вдобавок не имеющей каких-то особых симпатий к Джинчурике. Пришли, голос провожатого отвлек Хокаге от размышлений. Мрачные коридоры привели их к высокой двустворчатой двери. Кивнув самураю, Минато толкнул створки и оказался в зале для переговоров. Круглый стол, аскетичные кресла, яркая развесистая люстра на высоком потолке – вот и все убранства небольшого помещения. Зато дверей пять, каждый Каге приходит не пересекаясь с конкурентами. Этот зал был единственным местом, где они могли встретиться, еще одно из правил, соблюдение которых контролировалось самураями. Каким-то образом провожатые умудрились идеально рассчитать время, одновременно с Минато в зал вошли остальные Каге. Двери закрылись, оставляя лидеров шиноби наедине. Ходу сюда не было даже телохранителем. Хмуро переглянувшись с Саим и ожегшийся взгляд Куроцучи, Минато молча кивнул Мии с Расой и первым уселся, звонко шлепнув принесенными папками о стол. Время работать. Коноха готова полностью отказаться от своей части контрибуций, пренебрегая приветствиями, сходу оповестил Минато. Как он и рассчитывал, Каге едва успели усесться, и сообщение застало их врасплох. Внимательно наблюдая за реакцией на свои слова, Минато отметил мелькнувшие на лице Мии недовольство и удивление Эя. Лидер облака первым же и среагировал. И какова будет цена подобной щедрости? Весьма невелика, ответил Райкаге Минато и толкнул к каждому из собеседников по принесенной папке. Всего лишь внимательно меня выслушать и ознакомиться с этими материалами. В этом случае, я готов заключить мир с Ивагакури и Кумагакури без дополнительных требований и дать гарантии ненападения сроком на 5 лет. Минато, ты собираешься остаться при своих? Голос Мии прозвучал нейтрально, но Минато догадывался о скрывающемся за ровным тоном гневе. Безусловным лидером Тройственного Союза была Коноха, и подобный отказ от всех требований сильно бил по позициям Кири в грядущем торге. В отличие от Минато, чей авторитет на политическом поле собственной Кокуризата был незыблем и позволял столь широкие жесты, Мизукаге требовалось продемонстрировать кланам убедительные плоды победы в прошедшей войне. «Да», — поднял руку в успокаивающем жесте Хокаге, — «я считаю, что мы находимся на пороге серьезнейшего кризиса, и нам понадобится потенциал каждой деревни». Минато выдержал секундную паузу и добавил: «Когда мы объединимся против общего врага?» «Ты рехнулся?» Вопрос Курот Сучи прозвучал сухо, словно за ним не скрывалось никаких эмоций. «К сожалению, это маловероятно», — демонстративно вздохнул Минато. «Итак, вы готовы меня выслушать? За такую плату я готов слушать твои бредни неделю», — проворчал Эй, подтягивая к себе папку кунаим. Раса сосредоточенно кивнул. Казекаги уже проверял свою копию документов на возможные сюрпризы. Мия скривилась, но все же выразила согласие взмахом руки. Курот Сучи не удостоила Минато ответом, и тот решил принять молчание за согласие. «Тогда начнем», — Хокаге помедлил, собираясь с мыслями. «Первую часть истории мне документально подкрепить нечем, поэтому можете думать о ней что хотите. Однако она объясняет, почему я настолько серьезно отношусь к происходящему и потому необходимо. Полагаю, все началось с противостояния Синджуха Ширамы и Учиха Мадары». Давно продуманные и заученные слова слетали с языка легко, не мешая Минато наблюдать за реакцией Каге. Пока все шло ожидаемо, скепсис, недоверие и даже снисхождение. Слушая рассказ о легендарных временах и не менее легендарных шиноби, менявших ландшафты страны огня в своих поединках, Каге не могли не подумать. Минато сдал. Он и сам бы так подумал. Тогда, до столкновения с носителем Риннигана, теперь оставалось донести это впечатление подавляющей мощи до остальных Каге. Наруто так и не успел придумать способ проверки останков Мадары на наличие глаз. Однако Минато не верил в подобные совпадения и протянул ниточки предположения и допущения от былых времен до Акацки, связывая происходящее с масштабными планами великого Учиха. Он по-прежнему не знал цели и задач противника, зато очень хорошо узнал Мадару. Имея доступ к самым закрытым архивам и личным дневникам предыдущих Хокаге, Минато стал, вероятно, лучшим биографом почившего Учиха. И чем больше он узнавал, глубже проникаясь личностью Мадары, тем отчетливее понимал, неведомый план должен быть грандиозен. Не просто приход Учиха к власти в Конохе, и даже не уничтожение других деревень. Мадара относился к людям, чьи амбиции и планы охватывают весь мир, протягивая свои щупальца далеко в будущее, даже после смерти их создателя. Аккуратно обходя подробности происхождения Риннигана, останавливаясь больше на его мощи и особенностях мышления самого Мадары, Минато старался передать свое впечатление от этой личности слушателям. Пока, судя по лицам, Каге не особенно проникались его словами. Предсказуемо. Все сказанное должно было лишь послужить фундаментом для будущих аргументов. Главное, его слушали. Теперь давайте на секунду забудем о Мадаре и вернемся в настоящее. Янби, Ниби, Санби, Нанаби и, наконец, Ракуби, 5 из 9 биджу больше не принадлежат Кокуризата. Мей, ты умудрилась просрать и 2-го биджу, перебив Хокаге, весело воскликнула Курот Сучи. Мизукаге промолчала, лишь недовольно поджала губы и одарила Минато весьма красноречивым взглядом. Вопрос в том, кому они принадлежат теперь, не дал отклониться от темы Хокаге. «Судя по этим бумагам, ты собираешься нас убеждать, что Акацки?» – проворчал Эй. «Да, именно так», – кивнул Минато. «Это просто банда наемников. Да, высококлассных, но ты спятил. Если собираешься нас убедить, что они в состоянии не только победить всех этих джинчурики, но и захватить биджу», — скепсис Райкаге лишь усилился. Именно этого момента Хокаге и ждал. «Думая именно так, я их подставил, слив Дезу о местонахождении хана и устроив засаду». Минато безмятежно улыбнулся. Теперь во взглядах Каге появился интерес. «И они обвели тебя вокруг пальца?» В голосе Мизукаге угадывалось злорадство. «Нет, все прошло по плану», — продолжая улыбаться, ответил Минато. «Я, Какаши, Джирая, Хирузин, Цунади и Кушина застали их врасплох». В зале повисла тишина. Если до этого момента Каге не особенно скрывали эмоции, сейчас на лица лидеров шиноби словно опустили маски. Тем не менее Минато легко мог угадать их мысли. Уточнять, кого он имел в виду, не требовалось, шиноби такого уровня Каге знали наизусть, и представить, на что способен подобный ударный кулак, могли с легкостью. Минато резко стер с лица улыбку и сухо проинформировал. Итог операции. Хирузин мертв, Какаши и Джирая выжили только благодаря Цунаде, и на данный момент не восстановили боеспособность. Акацки прорвались и ушли, с потерями, но ушли. Позволив повиснуть тишине, Минато точно угадал момент, когда Курот Сучи собралась что-то произнести, и продолжил, удерживая инициативу в разговоре. «Вся информация по столкновению, вместе с координатами, есть в бумагах. Можете послать своих разведчиков и сами убедиться. А теперь главное. Акадские использовали Ринниган. Возможно, даже не один. Именно это позволило им остановить нас и едва не уничтожить. На этот раз, когда я решил заговорить, Минато не стал мешать. Хочешь сказать, акадские созданы Мадарой? Может и нет, пожал плечами Хокаге. Но Ринниган доказывает, за ними точно стоит идея Мадары. Это не просто банда нукининов С-ранга, это инструмент, которым бог Шиноби притворяет свой план в жизнь даже после собственной смерти. И смазкой для этого инструмента служит кровь Джинчурики. Раса, твой сын Джинчурики. Эй, я знаю, ты называешь носителя восьмихвостого братом. Моя жена, носитель Кьюби. Я не представляю, что задумывал Мадара, но он нарисовал на спинах наших близких мишени. Лично мне не важно для чего. Пусть бы его план мог привести Коноху к величию, а вас низвергнуть в прах. Мне все равно, я не собираюсь жертвовать близкими ради его целей. Это ты верно заметил, насчет величия Коноху, впервые подал голос Раса. Пока что ты рассказал нам красивую сказку, которую еще долго предстоит перепроверять. Меж тем, есть иные объяснения происходящему. Казекаги помедлил и резко закончил. Расскажи нам, к примеру, о седьмой команде. Седьмой команде? Переспросил Минато, внутренне настораживаясь. Сопротивление своим идеям со стороны расы он ожидал меньше всего. Наоборот, для отца Джинчурики его доводы должны были стать наиболее убедительны. Хотя он и не доверял до конца Казекаге, как раз сейчас, на этапе подведения итогов войны, меньше всего ожидал подвоха. Седьмая команда, команда моего сына. Не совсем понимаю, что ты хочешь знать. Раса кивнул. Да, команда твоего сына. Очень сильного мальчика, надо сказать. Не слыхал, чтобы кто-то мог поддерживать техники по двое суток, кроме Джинчурики и мертвителя Намикадзе. Не та ли эта команда, после встречи с которой погиб Раши, якобы уничтоженный Акацки? Не дав Минато ответить, вставила Куроцучи. И еще, кажется, разведка еще при дедушке что-то такое докладывала по поводу двуххвостой. Цучикаге повернулась к Ию. Да, задумчиво кивнул Райкаге. Согласно данным нашей разведки, на конвой, в котором следовало НИИ, должен был напасть отряд, включающий седьмую команду. Собственно, поэтому мы и подменили груз Джинчурики. Поздравляю, Минато, достойная смена. Много крови нам попортила. Интересно получается, вновь подхватил Раса, минимум в двух случаях рядом с пропавшими Джинчурики оказывался твой сын. Тот самый, который демонстрирует невероятную продолжительность и силу техник. Возникает вопрос, не придумала ли семья известных мастеров Фуиндзюцу новое слово в печатях Джинчурики. Пока Минато соображал, что ответить, Мей буркнула. В трех случаях, и, когда взгляды скрестились на ней, добавила, за несколько часов до захвата шестихвостого, кем-то, на нашей территории произошла схватка седьмой команды Сакацки. Должна сказать, присутствовавший на поле боя был впечатлен твоим сыном, Минато. Очень впечатлен.